покуда они живут и чувствуется на мне их влияние. Глава 13. Дядя и бабушка. Отец и мать жили по-прежнему тихо и однообразно, но не так жили дядя и бабушка. Читатель должен помнить, что мое описание дядиной личности